Как стемнело, мы втроем, я, дед и Маша, покинули гостиницу и направились в дом на Колокольной площади, который на время воздушно-корабельной операции стал нам главным штабом. На выходе из гостиницы дед кивком указал на Машу, расслабившемуся хозяину. «Мы скоро. Девицу нашу кровушкой христианской попоим и вернемся». Хозяин икнул. Хотел было перекреститься, но, вспомнив про христианскую кровь, одернул от груди руку, тихо взвыл и бочком улизнул на кухню. А Маша, в связи с налетом на царский дворец, вновь одетая в свой кожаный костюмчик, возмутилась. «Вы, дедушка Михайлович, совершенно не представляете себе образ жизни и быта настоящих вампиров. Из-за таких, как вы, и идут по всему миру клеветнические истории, очерняющие благородный облик истинного дитя ночи. Ну, почему кровь должна быть обязательно христианской? Любая подойдет. И даже больше вам скажу, дедушка. Основываясь на своем опыте, могу утверждать, что кровь мусульман и иудеев, как людей, соблюдающих определенные правила приема пищи, гораздо вкуснее и полезнее, чем кровь ваших христиан. А уж про некоторые племена, употребляющие только растительную пищу, я вообще умолчу. Скажу только, что не зря они считаются деликатесом и рекомендуются в качестве оздоровительной диеты». «Волнуешься, внучка?» — понятливо спросил Михалыч. «Немножко, дедушка», — поежилась Маша. «Монарший двор все-таки. Куртуазные шевалье, модницы, фрейлины, интриги и дуэль на каждом шагу. Шарман. А тут я в таком вот сопровождении. Видал, внучек?» — повернул ко мне голову Михалыч. «Мордами моей не вышли». «Ой, ну при чем тут ваши светлые благородные лица, дедушка Михалыч? Просто засмеют ведь, если я в вашем обществе при дворе появлюсь». Я немного обиделся. «Машуль, а ты не перечитал своих любовных романов? Мы же не к Людовику какому-нибудь на прием чешем, а потолкаться даже не при, а на дворе у гороха. И чем вообще тебе наше общество не нравится?» «Нравится, нравится», — отмахнулась вампирша, задумавшись. «А ведь вы правы, месье Теодор. Для гороха у вас вид вполне подходящий». «Вредный у нас Машка», — пожаловался мне Михалыч. «Славных работников в канцелярии ни в грош не ставит. А мы, дед, закончим это дело и отдадим ее кому-нибудь. Агриппинь Падлоне, например. Подучится маленько и будет дебеты с профицитами туда-сюда гонять. И никакие морды ее смущать не будут. Вы, мясоеды, все поголовно злые. Так старайтесь бедную девушку обидеть». «Не завидуй, Машка. Нехорошо ведь это». В такой милой беседе путь до штаб-квартиры пролетел незаметно. Мы дважды нарывались на стрелецкие патрули, но Маша вовремя оборачивалась туманным облачком, совершенно незаметным во тьме, а мы с дедом стрельцов не интересовали. Все наши были уже в сборе, и я еще раз уточнил наш план. «Итак, Аристофан, ты первый». «Это босс. Я в натуре с одним бойцом внутрь просочусь. Замечу. А остальная братва реально на улице ждать будет вдоль забора. Ну, кипиш там поднять, если что, или типа-то для прикрытия». «А я, Федор Васильевич», — вставил Колымдай, рассовывая ножи по всей одежде, — «с бесами буду. Пока Аристофан в подвал пойдет, вместо него руководство отрядом на себя возьму». «В натуре», — кивнул, соглашаясь Аристофан. «Отлично», — одобрил я. «А мы с Михалычем на царском дворе притаимся, на всякий случай. А Маша займет позицию где-нибудь повыше, наблюдать за общей обстановкой будет». «Если что, Машка», — наказал дед, — «кукуй 7 раз, да с чуистом, душевно так». «Ну, дедушка Михалыч», — насупилась Маша. «Завязывай, дед», — вступился я за Машу. «Потом после дела прикалываться будешь». «Давай, внучок, ругай, дед, ругай», — обиделся Михалыч. «Все вы умные такие стали. А скажи мне, умник, а ты запасные портки захватил?» «Ну что за намеки, дед? Теперь уже я обиделся. И с чего ты взял, что я испугаюсь?» «А я и вовсе и не объентом. Я же знаю, что ты у меня херой. А только как гороховские волкодавы тебя за мягкое место потаскают, так ты и будешь в порванных портках по городу щеголять, да голым задом девок смущать. Ишь ты, какой у меня проказник, оказывается, Федька. На все готов, лишь бы внимание девичек к себе привлечь». «Блин, точно, там же собаки сторожевые. За нас не переживай, босс, нас реально никакая шавка не заметит». «И то хорошо. Босс, так мы пойдем в натуре». И бесы вместе с Колымдаем, посмеиваясь и поглядывая на нас, растворились во тьме. «Дед», — вернулся я к животрепещущей собачьей теме, — «вот только не говори, что ты еще и не придумал, как проблему с волкодавами решить». «Ага», — удовлетворенно закивал Михалыч, — «значится, плохое у тебя, дед». А как жареный петух мягкое место клюнул, так сразу хорошим стал? Да хороший ты у меня, деда, просто замечательный. Только что это тебе сегодня мой филей покою не дают. Ты у Гюнтера, что ли, нахватался? Михалыч возмущенно фыркнул, я быстро, не давая ему слова молвить, а то сейчас начнется проповедь, на полчаса сказал, ну давай, выкладывай, что ты там от собачек припас. Дед еще пофыркал немного, как еж альбинос над белой мышью у блюдца молока, и, покопавшись в кошеле, протянул мне круг пахучей домашней колбасы. На самом-то деле тут вся колбаса домашняя, а вот, милый моему сердцу, докторская или хоть палочку сырокопченой днем с огнем не найти. Хотя, надо честно признаться, здешняя колбаса очень даже ничего. А жареные колбаски Иван Палыч так вообще шедевр кулинарии. Но хочется иногда взять такой толстый кружок обычной вареной, да и ляпнуть его, наломать хлеба. А если еще и горчичку умеренно сверху намазать, пардон, отвлекся. «Ну и что мне с ней делать?» Я недоуменно повертел в руках колбасу, понюхал, примерился, открыл рот, но передумал. Не время сейчас для еды. Хочешь, чтобы я съел ее и дыхнул на собак? А те от зависти и перемрут? Или поделить ее между псинками, а они за это меня трогать не будут? Посмейся мне еще, Федька. Живо бери колбасу в руку и держи покрепче. Ну, взял, держу, ну и что теперь? А ты переча? Как пойдем на царский двор, и сразу начинай по нему кругами бегать и колбасой маши во все стороны. Все собаки за тобой кинутся, а я тем временем... Михалыч!» Отмщенный дед довольно покекал и уже вполне серьезно протянул мне небольшую склянку. «На вот, сделай три махоньких глотка. Прям выпить?» Я недоверчиво и с опаской повертел в руках бутылочку с густой, будто масло жидкостью. «Кто его старого прикориста знает?» Еще подсунет касторки или отвар перца чили для поднятия настроения. «И не сумлевайся, внучек», — заверил меня Михалыч. «Это эликсир самого Готфрида Бранденбургского». «Ух ты, самого Готфрида? А кто это такой?» «Да напарник мой, по молодости», — отмахнулся дед. «Знатный алхимик был, золотые руки. Ежели надо свинец в золото превратить или философский камень, из булыжника с мостовой сделать, а то и вечной молодостью какую-нибудь богатую старую дуру одарить, то лучше его, мазурика, и не сыскать. Ну, вот что на самом деле умел, так ента эликсиры всякие полезные составлять. Так что глотай, внучек, глотай». «Шевалье, вы скоро?» — спросила заскучавшая Маша. «Эх, ладно», — решился я и сделал три быстрых маленьких глотка. «Ну а кто говорил, что эликсир или любое зелье должны быть вкусными? Это же не коньяк и не сгущенка, а жаль». Откашлявшись и отплевавшись, я протянул склянку Маше. «Ну что вы, месье Теодор», — улыбнулась она, демонстрируя мне клыки, как у известной киски Багиры. «Меня собачки и так любят». «Ага», — хихикнул Михалыч. «Так любят, что от одной улыбки своем разбегаются. Ну что, пошли уже?» «На, Михалыч, сам ты не забудь глотнуть эликсиру своего». Я вернул деду склянку. «А мне-то зачем?» — удивился дед, бережно пряча бутылочку в кошель. «Я еще вчера у Кощея, батюшки, на нас с тобой оберегов заговоренных взял. И от собак, и от волков, и от прочей живности. Вот не могу я при дамах материться, когда даже очень хочется. Как сейчас». До дворца мы добрались без происшествий, стрельцов не нарвались, да и с внешней стороны царского забора патрулей не было видно. Зато бесы уже были здесь. Я их и не увидел, только догадался об их присутствии, услышав тихий шепот Колымдая. «Федор Васильевич, у задней калитки телега стоит милицейская. Да стрельцы и ментовские, и царские кучкуются. Телега сеном заполнена. Видать, опять скрытно участкового привезли, к гороху. Вы уж поосторожней там». «Ого, спасибо», — шепнул я в ответ, вздыхая про себя. «Не везет, и все тут. За Никиту я рад, конечно, что он выздоровел. Но как же он сейчас не к месту тут оказался? Машуля», — я обернулся к нашей грозной вегетарианке, «перенеси нас через забор куда-нибудь в тихое местечко». И тут же зашелестели распахивающиеся крылья, сильные руки вампирши подхватили нас с дедом, и мы взлетели в поднебесье, как два ангела, возвращающихся с корпоратива, бережно удерживаемые третьим трезвенником. Правда, до небес мы не долетели, и слава богам, а были тихо и мягко опущены Машей возле большой поленницы дров. Тихо хлопнули крылья, и мы с дедом остались одни, замерев и внимательно прислушиваясь. Тишина и сильный запах колбасы, и тихое чавканье. «Дед, ты чё?» – зашипел я. «Нервы, ням, внучек», – прошептал дед. «Хочешь кусочек? Сейчас же все собаки сбегутся». И точно, топот лап по утрамбованной земле, и возле нас появились три широко улыбающихся пасти с высунутыми языками, с которых довольно зловеще тянулись капли слюней, а еще зубки и горящие глазки, и по мере приближения к нам постепенно вырисовывались и мохнатые мощные туловища, а ростом мне по пояс. «Я домой хочу, к компьютеру, в мою родную канцелярию с крепкой дверью и засовом, к Тишке да Гришке, к Дизелю, к Кощею, чтобы его волки съели. Надо же было загнать нас в Лукошкино на съедение этим монстром. Кутя, Кутя!» — послышался шепот. «На, вот тебе колбаски. И тебе тоже. Да и тебе я дам. Не дергайся, погодь, отломаю только кусок. Поглянь-ка, внучек, как жрут аглоеды. Совсем их тут замордовали на царской службе. Ну, вот еще кусочек, и тебе тоже. На, держи. Все, нету больше. Нету, говорю, и не принюхивайся. Эх, давайте хуже за ухом почешу и бегите отседа. Марш дворец сторожить, кому сказал?» Собачки разочарованно вздохнули, хором лизнули Михалычу руку и исчезли во тьме. Я облегченно выдохнул и снова прислушался. И снова тишина. Вот и славно, вот и замечательно. И это замечательно длилось еще 10 минут, не меньше. А я тем временем радовался тому, что наша операция проходит тихо и по плану. И сглазил, конечно же. Со стороны входа в царские подвалы вдруг послышался шум, какая-то возня, а через несколько минут мимо нас проскакал волкодав, урвавший себе для игр большую палку, которую счастливо сжимал в пасти. Мы с Михалычем переглянулись, одновременно пожали плечами, и тут в нас врезался запыхавшийся Аристофан. «Это босс!» — прохрипел он. «Держите, падлу! Этот гад в натуре меч спер!» И он тут же исчез, рванувшись почему-то куда-то в сторону. «Давай, внучек, в погоню за собачкой!» — скомандовал дед, но сам не двинулся с места, растерянно вглядываясь в темноту. «В погоне, ага. Про кошку в темной комнате все слышали? А про собаку в большом и таком же темном дворе? Деда, колбаса осталась?» — с надеждой зашептал я. «Всю сожрали паразиты. Ну и где его искать, кобеля этого блохастого?» Но искать его не пришлось. Он сам медленно, будто на парашюте, спланировал сверху и завис над нами на уровне моих глаз и дедова затылка. Я икнул. Дед охнул. «Ох!» Пес засопел и сказал: «Ну что, месье Теодор, на него смотрите? Забирайте меч и летим домой. Маша? Ну не собака же, моншер». «Точно, Маша. Апсине был совсем уже не до нас. Бедная собачка, вздыбив шерсть, обреченно висела в Машиных когтях, зажмурив от страха глаза, но так и не выпустив из пасти меча, завернутого в холстину. «Отдай меч!» — прошептал я, схватившись за лезвие и дергая меч к себе. «Отдай, собака!» «Ага, как же!» Обезумевший волкодав только сильнее сжал зубы. «Не поцарапал бы меч, а то Кощей убьет всех без разбора. Поди тогда доказывай, что эта псина виновата». Михалыч вздохнул, покопался в кошеле, и воздух опять окрасился ароматом колбасы. «Михалыч!» — возмутился я. «Да это последний кусочек!» — виноват, прошептал дед. «Тебе на завтрак, берег». Он подсунул колбасу к носу волкодава, и тут же глазоньки собаки широко открылись, хвостик завилял, ротик распахнулся, а меч мягко упал в мои подставленные руки. «Машка, бросай кобеля, хватай нас и текаем», — скомандовал дед, и пес тут же рухнул на землю, но, кажется, даже и не заметил этого, сладострастно заглатывая колбасу. «Постой, деда», — притормозил я его и, сжав головку булавки, торчащую у меня в воротнике, тихо позвал: «Аристофан?» «Босс?» Тут же откликнулся бес, пугая меня прерывистым дыханием. «Все, меч у нас, уходим», — скомандовал я. «В натуре?» — удивился Аристофан. А я даже обиделся на такое недоверие в способности вышестоящего начальства. «Давай, давай», — рявкнул я. «Сваливаем по-тихому». По-тихому не получилось. «Привидение!» — вдруг раздался истошный вопль, разбудивший бы все Лукошкино, если бы добропорядочные граждане не имели привычки спать, не обращая внимания на вопли загулявших допоздна таких же добропорядочных, но более счастливых в данной ситуации жителей. «Машка, летим!» — уже не таясь заорал дед. Но Маша вдруг радостно захлопала в ладоши, вглядываясь в противоположную от нас сторону двора. «Ой, привидения! Ах, какие милые, Спиритус! Давайте с ними поиграем!» Мы с дедом машинально взглянули в ту сторону. Две призрачно-белых фигуры метались на дальнем конце царского двора. Даже в темноте были отчетливо видны их бесформенные развивающиеся оболочки, нагнетающие первобытный ужас. Мы оцепенели, но радостный Машин Ашарман привел нас в чувство. Дед выхватил из кошеля молоток, а я поднял двумя руками над головой меч, хоть и завернутый в холстину, но тем не менее заставивший себя почувствовать одним из тех семи самураев из одноименного фильма. «Ох, нет!» — вдруг горестно раздалось над нами. «Это не Спиритус, это люди!» И Маша, подхватив нас, печально взлетела в воздух. «Что действительно люди?» — болтаясь в Машиных объятиях, я продолжал вглядываться в темноту. «Ха! И правда? Никакие это не привидения?» «Вот, внучек-то у меня и паникер!» Дед явно пришел к тому же выводу, но поспешил, как обычно, все свалить на меня. «Смотри, смотри, как запрыгали!» Точно. Одна фигура метнулась на задний двор и скрылась за постройками, а другая большими прыжками добежала до царских палат и исчезла за дверьми. «Карнавал у них тут, что ли?» — проворчал я, когда Маша плавно опустила нас на землю. Хэллоуин и сюда протянул свои грязные буржуазные щупальца. «Чего это говоришь, внучек?» — не понял меня дед, но я только отмахнулся. «Все, пошли на базу». И мы быстро, и, что снова порадовало, без приключений, вернулись на Колокольную площадь. В большой горнице, плотно закрыв ставни и запалив множество свечей, нас уже дожидались бесы во главе с Аристофаном и Колымдаем. «Вот!» — я торжественно положил на стол меч-кладенец. «Выполнили мы задание Кощея, батюшки, с чем я всех и поздравляю!» Аристофан вдруг принюхался, присел и подозрительно посмотрел на меч. «Это, босс, можно?» «Конечно, Аристофан. Распечатывай оружие». Аристофан немного повозился с завязками, потом тряхнул мешковину, и на стол вывалился большой копченый угорь, заполнивший горницу мощным духом. Это потом мы разобрались, что произошло и каким образом умудрились настолько мощно облажаться. А в тот момент все сначала оцепенели, потом разом зашумели, перебивая друг друга. Я тупо смотрел на несчастную рыбину, похожую на длинную толстую змею, и никак не мог сообразить, а каким образом меч, который мы отбили у волкодава, смог превратиться в угря. Я же его из рук не упускал. «Деда», — тихо спросил я Михалыча. — Может, на него колдовство наложено было? Ну, если чужой его в руки возьмет, то меч в качестве защитной реакции в рыбу превращается. Михалыч только горестно вздохнул и жалостливо погладил меня по голове. — Господин генерал! — вдруг прорвался сквозь шум голос Колымдая. — Дозвольте мне. — Валяй, майор! — безвольно махнул я рукой. «Молчать!» — рявкнул Колымдай, и тут же наступила гробовая тишина. «Аристофан, коротко и по существу, доложи о проведении операции». «Так это...» — Аристофан почесал между рожками. «Мы в натуре тихо вошли в подвал и сразу же взяли меч. Он там так и лежал, без базара. Вышли во двор, и тут на нас налетел гад какой-то. Да так крепко врезался в меня, что реально я в одну сторону отлетел, а меч в другую. Мой боец типа подхватить меч пытался, но тот гад, смотрю, уже сваливает с мечом от нас. Но мы за ним, на босса еще наткнулись, и снова догонять. Но этот гад верткий был, так конкретно и носились за ним, пока босс отбой не дал. Мол, сам уже меч надыбал, но мы и свалили оттуда». «Так и было», — подтвердил я. «Только тот гад волкодавом оказался». «Оборотень?» — ужаснулся Аристофан. «Да не, обычный дворовый пес. Мы с Михалычем увидели, как он мимо нас пронесся с мечом в зубах, а тут и ты за ним побежал, мол, ловите гада. Ну, мы и поймали». «Я в натуре про мужика того говорил». «А мы на собаку подумали». «Получается», — подытожил Колымдай, «два свертка были похожи друг на друга. В одном меч, а в другом — угорь». «Кому же, месье майор?» — возразила Маша. Понадобилось ходить ночью с копченой рыбой, завернутой в материю. Абсурд какой-то. Ни в одной стране, где я была, и помыслить о таком невозможно. У нас, начал Колымдай. Возможно, закончил за него дед. Погодите, погодите. В голове у меня крутились картинки, а потом вдруг сложились как пазлы. Получается, что кто-то во дворце спер копченого угря, завернул его в холст, такой же, как на мече, вышел во двор и столкнулся с нашими бесами. И тут и он, и наши выронили свою ношу, но рыбку утащил пробегавший мимо пес, а меч схватил тот вор и, решив, что это его угорь, удрал вместе с ним. Так что ли получается? Все замолчали, задумались. «В натуре, босс!» — первым кивнул Аристофан. «Да, Федор Васильевич!» — тоже кивнул Колымдай. «Больше ничего в голову не приходит».